«Сколько людей в храм приходят?» – говорила Татьяна Андреевна Николаю. А никто не стал постоянным слушателем. То одно лицо мелькнет, то другое. Жду, жду, а на следующий день никого. Не могут удержаться в высоких вибрациях. Я 3 года ждала и дождалась. Однажды, 24 марта, мы все собрались, чтобы приветствовать сознательно вошедшего в храм. И они пришли. Оба. «Кто же?» – спросил Николай, занятый расчетами. «Ты почему меня не слушаешь?» – возмутилась Татьяна Андреевна. «Куда подевалась твоя способность концентрироваться на нескольких объектах?» «Я вас внимательно слушаю», – как ни в чем не бывало, – ответил Николай. «Кто пришел?» «Саша и Танюша. Только они и смогли до таких высот дотянуться». «А почему?» «Да потому что они работали над собой. А остальные о свете рассуждали и книжки в большом количестве читали. Вот и вся разница». «Что же теперь с ними происходит?» «Они подобрались к достаточно высокому уровню. Теперь им нужен наставник. Дальше самостоятельно они идти не смогут», — ответила Татьяна Андреевна. «Сюда им нельзя. В первый храм? Молчун бы им дорогу показал». «Милый мой, да ты забыл все. Неужели это так просто? Над тобой братья сотни лет трудились, чтобы тело твое сделать пластичным, чтобы клетки его могли трансмутироваться до нужного состояния. Как бы ты нашел проход, если бы целые лаборатории за развитием твоим не наблюдали и не вели тебя? Но вы же Сашу и Танюшу ведете?» «Веду», — вздохнула Татьяна Андреевна. «Но их тело не в той стадии, чтобы к нам сюда проходить. Нужно, чтобы к ним кто-то пошел». С этим предложением Татьяна Андреевна вышла на совет. После этого с 10 лабораторий занялись изучением всех тел Саши и Танюши, их возможностями и их кармой. «Татьяна Андреевна», — как-то сказал ей один из братьев, — «результаты очень обнадеживающие. Можно с ними начинать работать. Возможно, что они и вас заменят в миру. Но это дело будущего». «Можно мне с ними встретиться?» — спросила Татьяна Андреевна. «Нет, вы сейчас слишком далеко. Вас разделяют сферы со сложным вибрационным составом. Ближе всех к земным слоям находятся Сергей и Иван. Кто-то из них и будет посланником». Новое поручение было сразу же передано в пустынную обитель, где жили Сергей с Иваном. Это было место, бывшее когда-то самой высокой горой на земле, и теперь оставалось самым чистым, несмотря на то, что располагалось в пустыне. В первые же дни друзья услышали знакомый голос. «Вы здесь для того, чтобы научиться мягкосердию. Без него истинная любовь невозможна. К мягкосердию ведет умение прощать. Вас возмущает человеческая глупость, слабость, безволие и проистекающие из них зло в мире. Но вы же не обвиняете в этом детей, проявляя к ним снисходительность. Люди глупы, слабы, безвольны. Но научитесь видеть в них детей, творящих зло не умышленно, а по неразумию. Лишь сознательное зло ведет к неминуемому падению. Коварство, как особая форма противления божественной воле, надолго задерживает развитие человека. Мир людей – это мир детей, в большинстве своем не злобивых, а всего лишь неразвитых». «Правильно», – говорил Сергей, – Правильно, по делу мне. С кем я сражался? С детьми. Ольгу воспитывал отчитыванием за каждый промах. Зачем я так себя вел? Не занимайся самобичеванием, говорил Иван. Из Ольги толк еще будет. А в той серой массе, с которой мы часто встречались, звездочек не было. Нам нужно просто в целом изменить свое отношение к людям. Бывает, что мысль прокладывает себе дорожку, и только по ней и ходит. Мы тоже проложили дорожку в восприятии. У тебя есть возможность исправить это в действии. Когда-то нам сказали, что мы станем посланниками. Похоже, что это время настает. Сергей тщательно изучил все то, что касалось Саши и Танюши. А когда настал благоприятный момент, покинул свою пустынную обитель. На одном из семинаров к Танюше подошел человек. «Я не первый раз вас встречаю. В прошлый раз вы были в другой группе и в другом городе. Что же вы ищете?» «Истину», — улыбнулась Татьяна Андреевна. «Я все время не теряю надежды встретить человека без излишнего самомнения, который расскажет о своем поиске Бога». «И что же, пока не встретили?» «В основном я встречаю тех, кто утверждает, что Бога уже нашел. К сожалению, это не соответствует истине». «Реализовавший себя человек – это почти учитель», – говорила Татьяна Андреевна и внимательно вслушивалась в себя. Этот человек вызывал у нее добрые чувства. Он даже показался ей знакомым. «А мы с вами раньше не встречались?» – спросила она. «Как же, я уже видел вас», – ответил Сергей. В душе у Татьяны Андреевны как будто что-то перевернулось. «Я поняла, кого вы мне напоминаете. Много лет назад нас с братом судьба свела с очень интересными людьми. Вы похожи на одного из них. Честнее их и правдивее я никого не встречала. Пожалуй, они более всего соответствовали моему представлению о реализованном человеке». «Это в смысле соответствия слова и дела?» «Да, они даже девиз на Новый год провозгласили. Слово в деле. И я знаю, что они всегда ему следовали». «А вы следуете этому девизу?» «Я очень стараюсь, но у меня не всегда получается». «Вы честно отвечаете. Я уверен, что руководитель этого семинара даже не поймет, о чем речь идет, если мы его спросим. По-моему, здесь нечего делать. Вам не жалко времени?» «Я уже привыкла к такому. Все из себя что-то строят, ничего на самом деле не представляя. Путь ученичества – долгий путь. Я хотела бы стать на него». «Пойдемте отсюда. Я приглашаю вас в кафе. Там и побеседуем». Они сидели на том же самом месте, где много лет назад разговаривали с Федором и Михаилом. «Как мне легко с вами», – чистосердечно призналась Татьяна Андреевна. «Говорят, что место долго хранит вибрацию, обладая особой притягательностью, если задумывалось доброе дело». «Здесь мы долго беседовали о духовном развитии, о нашей стране», – сказал Саша, присевший к ним за столик. «Вы брат Татьяны Андреевны, правильно?» «Да, брат. Мы оба следуем по однажды избранному пути. Но Танюша бегает еще и по семинарам, надеясь на чудесную встречу. Я же просто тружусь». «Что ж, если человек не теряет надежду, то она обязательно реализуется. Кстати, о месте. Место где человек вошел в самадхи, считается святым, всегда наполненным божественным присутствием. Хоть здесь никто в самадхи и не входил, но оно точно святое, поверьте мне. Почему? Удивился Саша. Потому что святые люди провели здесь много времени. Тогда ваши души не принадлежали земле, а творили в вечности. Вы думаете, что наши знакомые были святыми? Улыбнулась Татьяна Андреевна. Думаю, подтвердил Сергей. У вас сложилось определенное представление о святости. Они что, обязательно с нимбами должны быть? Нет, что вы, засмеялась Татьяна Андреевна, представив Михаила и Федора с нимбами. А вы откуда знаете об их святости? Чувствую, я очень давно занимаюсь духовными практиками и по вибрациям определяю человека. Может быть, вы нам подскажете, что нам делать с нашими практиками дальше? Спросил Саша. Мы тоже много лет работаем, но сейчас, видимо, настало время кое-что изменить. Конечно, подскажу, сказал Сергей. Я для этого с вами и разговариваю. Пойдемте к вам в кабинет, Саша. Таня и Саша сидели и слушали Сергея в немом удивлении. Как-то все происходящее не укладывалось в их сознании. Неужели все так просто? Невесть, откуда взявшийся незнакомец, рассказывает им самое сокровенное, хранимое глубоко внутри. Высший мир очень разнообразен, но он далек от существующих сказочных представлений. Там все трудятся, не покладая рук, потому что знают, что если на один день остановятся, то не смогут угнаться за своей сферой, вечно движущейся вперед. Главное – это соответствие вибраций, говорил Сергей. Потом он показал брату с сестрой совершенно новые практики. Не забывайте о теле. Оно не только ослик, который везет, как говорил Франциск Ассизский. Существуют люди, так преобразившие свое физическое тело, что оно не стареет и не умирает. Обычно говоря о духовном совершенствовании, мы имеем в виду высшую триаду, подчинившую себе четверицу. Но возможно достичь совершенства и во всех семи телах, став воистину бессмертным. То есть сохранить свое физическое тело? Спросила Татьяна Андреевна. Скорее атомы своего физического тела, которые обычно распадаются. Но владея законом трансформации пространственного вещества, человек может преобразовывать их в энергию, а потом извлекать назад, создавая из атомов физическое тело, необходимое для исполнения каких-то задач. «Как в сказке», – прошептала Танюша. «Все сказки глубоко научны», – сказал Сергей. «Трудитесь, и вы добьетесь того, чего пожелаете». «Я думал, что самадхи – это предел», – сказал Саша. «Нет, самадхи и духовная жизнь только начинается. Это первая ступень высших состояний, предела которым не существует. На земле живут люди, которым много тысяч лет, и это не сказки. Духовное бессмертие уже многим понятно, а вот физическое – это пока считают досужим вымыслом. Но ничего подобного. Великие учителя способны сделать себе любое тело, какое пожелают. Как? Они трудятся. А люди не весть, что о себе придумывают и носятся с этим, сказала Танюша. Одни небожители вокруг с подручными. Бог с ними. Таким образом они ищут лазейку в небеса. Да разве туда росказнями о себе проникнешь? Пусть живут в красивой сказке. А ваше дело – работать. Конечно, мы иначе и не думали, сказал Саша. Что же нужно делать? Работу бросить? Нет, ни в коем случае. Вам нужно общаться с людьми. Слушайте меня внимательно. Танюша и Саша придвинулись поближе. «Что же с нами произошло?» – на следующий день говорила Таня. «Молчи, не сотрясай пространство», – сказал Саша. «Мы вступили в новую фазу развития. Я так понимаю, в испытательную. На этой ступени главное не возгордиться, что происходит со многими очень легко. Нам нужно жить, как и прежде, а работать над собой еще больше». А когда этот срок пройдет, вам будет дано поручение, которое исполните, если захотите. Услышали они знакомый голос. Ты слышал? Спросила Таня. Да, а ты? Я тоже. Если захотите, вдруг воскликнула Танюша. Да как же можно тут хотеть или не хотеть? Я душу и сердце в дело вложу. «Ну что тут говорить?» – развел руками Саша. «Давай помолчим». Внутренняя их жизнь с этого момента очень сильно изменилась. А вот внешняя осталась почти такой же. Все-таки живет в глубине души некое представление о встрече, как о таинственном и чудесном явлении, – говорил Саша. «Хотя и давно нам известно, что все в мире очень просто. И чем проще, тем величественнее. Чем тише, тем истиннее». Когда истина говорила громко или выставляла себя на показ? «Ты ждал возникновения руки прямо у тебя в кабинете», — улыбалась Танюша. «Да мне, признаться, тоже иногда чудилось, что вот возьмет кто-нибудь и появится в комнате. Хотя, наверное, испугалась бы я до смерти». «Разве ты чего-то боишься? Что тут страшного?» «Страшно неожиданное, хотя и долгожданное. Как же мне внутренне перестроиться на совершенно новую жизнь?» «Прежде всего, нужно осознать, что, несмотря на многолетние занятия, мы пока ни к чему не пришли. Давай ориентироваться на тех, кто достиг бессмертия, кто преобразил всю семерицу тел. Нас разделяют сотни тысяч лет эволюции, поэтому мы с тобой прах». «Ну и как прошла ваша встреча?» – спрашивал Иван Сергея. «Как они тебя восприняли? Не возгордятся?» «Понравились они мне. Все такие же скромные, но на голову выше всех, с кем я встречался. Ежели они после нашей встречи возгордятся, то грош им цена», — отвечал Сергей. «Не будет такого», — услышали они голос Татьяны Андреевны. «Предыдущие воплощения воспитали в них удивительную скромность. В чаше сердечной хранится опыт, который не позволит им совершить дурное. Слишком хорошо они уже знают, чем это заканчивается».